Глава четвертая. «Уложить вас в постель, миссис Шоу. Уже почти половина одиннадцатого, а доктор велел мне напоминать вам о том, что надо отдыхать». Это было произнесено таким застенчиво-занудным тоном, что Агате Шоу захотелось выцарапать Мэри Эллис глаза. Однако она сдержалась и, наконец, отвернулась от трех больших мольбертов с рисунками и фотографиями, подобранными для нее Тео в библиотеке. На них был запечатлен Балфорт-Ленес прошлым, настоящим и будущим. Уже полчаса она внимательно изучала изображение, стараясь с их помощью обуздать ярость, бушевавшую в ней с той самой минуты, когда внук сообщил о причине, по которой тщательно подготовленное ею специальное заседание муниципального совета не состоялось. Был спокойный, тихий вечер, но ее гнев только усилился, когда Тео за ужином подробно описал все, что произошло на этом заседании и после него. «Мэри», — сказала Агата, — «я что, по-твоему, выгляжу так, что со мной надо обращаться как с особой, изображенной на плакате о благотворительной помощи старикам в их немощи?» Мэри, обдумывая вопрос, так напряглась, что ее прыщавое лицо сморщилось. «Простите», — пробормотала она и вытерла о юбку ладони. На хлопчатобумажной юбке бледно-голубого цвета остались влажные отпечатки. «Я еще определяю время по часам», — пояснила Агата. «И когда я захочу спать, я тебя позову». «Но ведь уже почти половина одиннадцатого, миссис Шоу». Мэри замолчала, и только по закушенной губе можно было понять, что она что-то недоговаривает. И Агата поняла. Подчиняться чужой воле было для нее невыносимо. Ясно, что Мэри хочет поскорее уйти, без сомнения, для того, чтобы позволить такому же прыщавому, как она, хулигану, добраться до ее сомнительных прелестей. Но сейчас девушка не могла ни уйти, ни сказать, что у нее на уме. Именно этот факт и провоцировал Агату на то, чтобы изводить девушку. Но Мэри сама виновата. Ей 19, а в эти годы надо уметь заявлять о своих желаниях. В ее возрасте Агата почти год служила в женской вспомогательной службе королевских ВВС и уже потеряла единственного человека, которого любила. Его самолет был сбит над Берлином. В те дни, если женщина затруднялась ясно сказать, чего она хочет, она частенько теряла возможность хоть что-нибудь вообще успеть сказать. Тот, кого она ждала, мог не вернуться. За любой шанс следует хвататься, поскольку кто может поручиться, что он не последний? «Ну так что?» — участливо спросила Агата, желая подбодрить девушку. «Раз уже половина одиннадцатого, Мэри...» «Я думала, вы не хотите... Ведь это только потому, что мне полагается быть с вами до девяти. Ведь мы так договаривались с вами, ведь верно?» Агата ждала. Мэри так вертелась и корчилась под ее взглядом, словно старалась стряхнуть сороконожку, ползающую у нее под юбкой. Ведь уже очень поздно. Агата приподняла брови. По виду Мэри было ясно, что она капитулировала. «Позовите меня, когда захотите лечь, мэм». Агата улыбнулась. «Спасибо, Мэри. Так я и сделаю». Она снова погрузилась в созерцание картинок на мольбертах, а Мэри Эллис направилась в дальние комнаты. На первом мольберте прошлое Белфорда-Ленес было представлено 7 фотографиями, сделанными в период 50-летней эпохи расцвета с 1880-х по 1930-е годы и расположенными в хронологическом порядке. В центре находилась фотография Балфордского увеселительного пирса, который Агата считала своей первой любовью. Вокруг нее, как лепестки вокруг сердцевины цветка, располагались снимки других мест, привлекавших в те времена многочисленных гостей. Кабины для переодевания, выстроившиеся вдоль береговой линии на принцевой косе, женщины под зонтиками, идущие по многолюдной Хай-стрит, цапли, сбившиеся на отдаленном конце косы против того места, где с рыбачьих лодок забрасывали сети. На одном снимке был изображен известный в свое время отель на пирсе, на другом — знаменитые террасы, построенные во времена короля Эдуарда, с которых открывался великолепный вид на Балфордский променад. «Будь они прокляты, эти цветные!» — подумала Агата. «Если бы не они и их наглые требования! Сейчас они ждут, что все в Балфорде кинутся лизать им задницы, только потому что один из них получил хорошую взбучку, на которую они давно напрашивались. Если бы не они, Балфорд Ленес сделал бы еще один шаг к тому, чтобы стать модным морским курортом, каким был прежде. О чем скулят эти паки? Как они осмелились сорвать заседание совета, ворвавшись в зал и колотя себя в костлявые груди? Они требуют для себя гражданских свобод, — изрек Тео во время ужина, и только последняя идиотка не заметила бы, что он согласен с этой проклятой бандой. «Может, ты соизволишь объяснить мне, чего же они требуют?» Агата вопросительно посмотрела на внука. В ее голосе прозвучали ледяные нотки, и она уловила внезапное беспокойство во взгляде Тео при этих словах. Его сердце обливалось кровью от того, к чему призывала Агата. Его вера в равенство людей, справедливость, гарантированную всем, явно не была унаследована от бабушки. Она знала, какой смысл вложил он во фразу о гражданских свободах, но хотела заставить его прямо сказать об этом. Честно говоря, она, помимо всего прочего, искала повод для ссоры. Агата хотела дать ему решительное сражение с применением всех боевых средств и до полной победы. И если она не сможет выиграть его сейчас, пребывая словно в плену, внутри своего тела, готова в любой момент выйти из повиновения и сдать ее на милость врага, тогда и придется ограничиться лишь словесными ударами. Хорошая ругань все же лучше, чем ничего. Однако Тео не принял вызова. И, поразмыслив, Агата признала, что его отказ можно истолковать как положительный знак. Его необходимо закалять, потому что после ее смерти ему будет суждено взять в руки штурвал управления предприятиями, принадлежащими семейству Шоу. Возможно, он уже набрался опыта. «Азиаты не доверяют полиции», — сказал он. «Они не верят, что полиция ко всем относится одинаково. Они хотят привлечь внимание горожан к расследованию, для чего, по их мнению, необходимо оказать давление на старшего инспектора, который ведет это дело. А мне так кажется, что если они желают одинакового отношения ко всем, если я правильно понимаю. Они хотели бы, чтобы к ним относились так же, как относятся к их английским согражданам, пусть и ведут себя соответствующим образом. Так ведь и белые тоже в последние годы много раз выходили на демонстрации, — возразил Тео. Вспомни волнение по поводу подушного налога, протесты против жестоких видов спорта, движение против... «Я же не говорю о демонстрациях», — оборвала она. «Если они хотят, чтобы к ним относились как к англичанам, они должны одеваться по-английски, уважать английский язык, воспитывать детей в английских традициях. Пойми, Теодор, если кто-то решает иммигрировать в другую страну, он не должен тешить себя надеждами, что новая родина будет потакать всем его прихотям. И окажись я вместо тебя на этом заседании совета, будь уверен, именно это я бы и сказала». Внук аккуратно сложил салфетку и положил ее перпендикулярно кромке стола, так как учила его Агата. «А я не уверен, ба», — — сказал он, скривив лицо в улыбке. — Ведь после этого тебе надо было бы пробираться сквозь толпу бушующих манифестантов и даже, возможно, огреть некоторых из них тростью по головам. Он встал из-за стола, подошел, положил ей руку на плечо и поцеловал в лоб. Агата резко оттолкнула его. — Прекрати, сядь на место! Мэри Элис еще не подала сыр. — Сегодня мне что-то не хочется, сыр. Тео направился к двери. Пойду принесу фотографии из машины. Он принес папки с теми самыми фотографиями и картинами, которые она сейчас разглядывала. Балфорд-Ленес в его нынешнем виде был представлен на мольберте, стоящем в центре. Растянувшиеся вдоль берега брошенные дома с заколоченными окнами. Облупившаяся краска на них походила на кожу после солнечного ожога. Умирающая Хай-стрит, на которой ежегодно хотя бы один магазин навсегда закрывал для покупателей свои двери. Крытый бассейн, настолько запущенный и грязный, что объектив фотокамеры, казалось, доносил до зрителя затхлый запах плесени и гнили, пропитавший все внутри. И только один снимок напоминал о прошлом Балфорда. Фото увеселительного пирса, который Агата купила, перепланировала, обновила, вдохнув в него жизнь, как бог в Адама, и без пышных речей подарила его городу у моря, где прожила всю свою жизнь. Саму эту жизнь и ее неминуемый скорый конец она вложила в Балфорд будущего. Перестроенные отели, деловой район, переместившийся к морю из-за низкой арендной платы на землю, землевладельцы, разделяющие ее идеи, рабочие жилые районы, в которые после перестройки переехали представители среднего класса, недавно возникшие парки, причем большие парки, а не газоны с жалкой травкой, которые некоторые люди гордо называют парками в память своих азиатских матерей с абсолютно непроизносимыми именами, и аттракционы, выстроившиеся вдоль береговой линии. В планах было также создание центра досуга, кортов для тенниса и сквоша, площадки для крикета, реконструкция крытого плавательного бассейна. Вот таким должен быть Балфорд-Ленес. Именно к этому стремилась Агата Шоу, желая увековечить свое имя. Она потеряла родителей во время лондонского блица при налете немецкой авиации. Когда ей было 38, она лишилась мужа. Дети ее были не с нею. Трое отправились в странствие по миру в поисках удачной карьеры, а четвертый погиб в автомобильной катастрофе, когда за рулем сидела его тупоумная скандинавская жена. Вскоре после этого события она поняла, что мудрая женщина должна умерять свои желания и мечты. Но в последние годы жизни она стала чувствовать такую усталость от подчинения воле Всевышнего, какую, должно быть, чувствовала, если бы ей сопротивлялась. Поэтому она взялась за свое последнее дело с решимостью воина, решившего во что бы то ни стало довести битву до конца. Ничто не могло остановить воплощение этого проекта, и меньше всего смерть какого-то чужестранца, о котором она и понятия-то не имела. Но для победы ей нужен Тео. Он должен быть ее правой рукой. Тео должен быть сообразительным и сильным. Он должен быть несгибаемым и непобедимым, поскольку ничто не могло так повредить реализации ее планов возрождения Балфорда, как его молчаливое примирение с их крушением. Агата с такой силой сжала трость, что задрожала рука. Она сконцентрировала внимание, как учил психотерапевт, когда ей пришлось заново обучаться ходьбе. Это было хуже, чем пытка — говорить каждой ноге, что делать, до того, как она исполнит приказ. Агата, которая прежде ездила верхом, играла в теннис и гольф, ловила рыбу и ходила на веслах и под парусом, докатилась до того, что повторяла себе: сперва левая, затем правая, теперь левая, потом правая. И это лишь для того, чтобы доковылять до двери в библиотеку. Она произносила эти слова с зубовным скрежетом. Если бы ее характер позволил ей держать собаку, она завела бы верного и преданного корги и лупила бы его в моменты крушения своих планов и надежд. Она нашла Тео в комнате, где он обычно проводил утренние часы. Внук уже давно превратил ее в свою крепость, установив телевизор, стереосистему, книжные стеллажи, удобную старую мебель и компьютер, с помощью которого связывался с живущими в разных концах света неудачниками, которые разделяли его необычную страсть, были палеонтологами-любителями. То, что взрослые люди роются в грязи, Агата считала идиотской причудой. Но для Тео это было любимым занятием, и он посвящал ему столько времени, сколько большинство мужчин отдают мыслям о сексе. Для Тео не существовало различия между днем и ночью. Как только появлялся хотя бы час свободного времени, он тут же направлялся к Незу, где море, постоянно вгрызавшееся в сушу, размывало скалы, а они, разрушаясь, выбрасывали из своих недр различные сокровища. В эту ночь он не включал компьютер и не сидел с лупой в руках, склонившись над бесформенным камнем, найденным среди скал. «Ба, это же настоящий зуб носорога!» — терпеливо объяснял он. Тео тихо говорил по телефону, стараясь убедить в чем-то собеседника, который упорно не хотел его слушать. Ей удалось разобрать: «Пожалуйста, прошу тебя, выслушай меня». Прежде чем он, заметив ее в дверях, положил трубку на рычаг, словно на том конце провода никого не было. Она внимательно смотрела на него. Ночь была такой же жаркой, как день, и зной никак не выветривался из комнаты. Вероятно, духота в какой-то мере послужило причиной того, что лицо Тео пылало и блестело от пота. Но истинной причиной, как предполагала Агата, был кто-то, сидевший неизвестно где, сжимавший телефонную трубку во влажной ладони и ломающий голову над тем, почему после слов Тео «выслушай меня» воцарилось молчание. Окна были раскрыты настежь, но находиться в комнате было невыносимо. Даже стены, казалось, вот-вот начнут истекать потом через старые обои. Куча журналов, газет, книг. А главное — груды камней. Нет, ба, они только выглядят как камни. На самом деле это кости и зубы. А это, если не веришь, посмотри и убедись. Кусок бивня мамонта. Словно повышали температуру в комнате еще градусов на 10. И несмотря на то, что внук старался как можно лучше очистить свои находки, неистребимый запах земли навсегда пропитал воздух в комнате.